Глава 14. Музыка с небес. Муяню внезапно остановилась. У четырех воинов семьи Мо, следовавших за ней, было тяжелое выражение лица. На земле лежал еще теплый труп мастера Кару, однако этот труп выглядел как мумия. Глядя на него, глаза четырех воинов наполнились ужасом. Один из них, поколебавшись, подошел к Муяню и сказал: «Мисс Мо». Муяню дрожала. Через некоторое время она ответила: «Прекращаем погоню, мисс Мо». Воин хотел что-то добавить. «Мастер Кару достиг второго неба сферы зарождения, как и я. Кроме того, у него было больше боевого опыта». Муяню с безнадежным взглядом покачала головой. «Я не знаю, как он убил мастера Кару, но это означает, что он сильнее любого из нас. Если мы продолжим его преследовать, то не сможем вернуться в торговый союз». «Мы так просто его отпустим? Мисс Мо, мы потратили кучу денег, чтобы нанять мастера Кару», — сказал воин низким голосом. «Ли Тянь, ты можешь придумать что-то получше?» Воин замолчал. Мо Яню опустилась на колени рядом с трупом мастера Кару. Она обыскала тело и сказала низким голосом: «Черт, этот ублюдок забрал всю медицину и книги мастера Кару. Здесь вообще нету ничего». Остальные воины стояли молча. «Возвращаемся к Джонсону. С этого момента действуем в группах. Движения по отдельности не допускаются». Муяню глубоко вздохнула. «Ах». Затем она встала и развернулась к тому месту, откуда пришла. С этого момента она ненавидела Шияна всем нутром. С другой стороны, Шиян все еще бежал по темному лесу. Жажда крови все еще распирала его тело. Она пожирала его разум, кусочек за кусочком. Негативная энергия, смешанная с безумием, жестокостью и жаждой убийства, вторгалась в его сознание. Постепенно его взгляд затуманился, а тело было готово взорваться от этой безумной энергии. Сейчас он был чрезвычайно слабым и усталым. Сил в его руках и ногах просто не было. Сейчас он должен избегать боя, иначе умрет. Шиян не знал, сколько еще протянет. Он не думал, что его тело так поведет себя, и не подготовил запасной план. Бум! Безумная жажда крови взорвалась в его голове. Шиян тяжело дышал, его взгляд полностью затуманился. Голос в его голове скандировал одно и то же слово: «Убей! Убей! Убей! Убей!» Шиян знал, что скоро потеряет остатки разума и превратится в кровожадного монстра. Он вдруг... Красивая музыка влетела в уши Шияна. Эта музыка была как шелковый ветер. Она была красива, как плавные взмахи крыла птицы. Нежна, как ручей в тихом лесу. Эта музыка была такой прекрасной, будто шла из самих небес. Прекрасная музыка, как мягкая рука, успокаивала его сердце. Она забирала все безумие и кровавые желания. Медленно она помогла вернуть Шияну рассудок. Благодаря этой музыке Шиян вернул здравый смысл до того, как сошел с ума. Будто опьяненный, он пошел в направлении этой музыки. Он чувствовал, что эта музыка пропитывает его тело, и жажда крови полностью исчезла. На небольшой поляне, полной прекрасных цветов, Шиян увидел красивую фигуру, играющую на цитре. Она сидела посреди цветов, скрестив ноги. Она склонила голову, полностью отдавшись музыке, и не замечала присутствия Шияна. Шиян подходил все ближе и ближе, и оставался в сотне метров от нее. Он был поражен этой красивой фигурой. Он стоял с закрытыми глазами, наслаждаясь прекрасными звуками цитры. Через некоторое время звуки цитры замедлились и, наконец, прекратились. Шиян чувствовал, будто бы проснулся от долгого сна. Гнев и жажда крови внутри него исчезли, как будто их и не было. Однако в теле все еще была тяжесть. Боль в груди была особенно сильной. Удар мастера Кару все еще мучил его. Шиян сосредоточился на глубоком ци в меридианах. Он чувствовал, что ци мастера Кару все еще обрабатывается. Красивая фигура с цитрой в руках медленно обернулась. Она нахмурилась и посмотрела на Шияна. Шиян задрожал. Он не мог отвести глаз от прекрасной девушки. «Ты прекрасна!» Он неосознанно ляпнул. Эта девушка лет 19-18 была одета в белое платье. Ее глаза сверкали. Кожа была гладкой и мягкой. И была фигура нежной и стройной. Она выглядела как богиня с небес, но в то же время похожа на милую соседскую девушку. Она была настолько прекрасна, что Шиян не мог сказать, кто красивее. Она или Мояню. Прекрасная девушка одарила Шияна одним единственным взглядом. Затем она молча развернулась и медленно пошла к ручью в сотни метров от нее с цитрой в руках. Шиян не мог не восхищаться красивыми девушками этого мира. В целом, он встретил только двух девушек, но каждая была невероятно красива. «Мисс, большое спасибо за красивую музыку. Могу ли я...» Видя, что девушка уходит, Шиян не сдержался и крикнул. «Эй, стой! Хватит, значит хватит!» Внезапно крепкая фигура появилась перед Шияном. Это был мужчина средних лет, с волосатым желтым лицом. Он одет в серо-коричневое обмундирование воина. Он выглядел высоким и сильным, с огромным мечом за спиной. Он не выглядел серьезным, просто стоял перед Шияном со странной улыбкой на лице. Без сомнений, Шиян был застигнут врасплох. Он мгновенно насторожился. От одного взгляда можно было понять ужасающую силу желтолицего человека перед ним. Нетрудно догадаться, что уровень желтолицего был выше, чем у его. Желтолицый воин просто смотрел на него, не выпуская энергию. Но Шиян чувствовал, будто перед ним огромная гора. Шиян сделал шаг назад, показывая, что пришел не со злым умыслом. Фальшиво улыбнувшись, он сказал. «Музыка, которую играла прекрасная мисс, была очаровательна. Я не мог ее насладиться. Я остался только, чтобы послушать ее музыку подольше. И ничего более, не волнуйтесь». Шиян заметил, что у этой девушки были необычайные навыки игры. Ее красивая музыка может помочь сдержать жажду крови. Шиян не знал, когда снова слетит с катушек. Поэтому он отчаянно искал то, что поможет сдержать это ужасающее желание. «Я могу сказать, что ты просто похотливый парень, и ничего более. Иначе я бы не позволил тебе жить. Ха-ха». Желтолицый расслабленно рассмеялся. «Но это не то место, где ты можешь показать свою похоть. Я предлагаю тебе уйти отсюда и подальше. Иначе у тебя будут проблемы». «Хорошо, как хотите». Шиян поднял обе руки. Он ушел. Но перед тем, как уйти, он еще раз бросил взгляд на красивую фигуру. «Дядя Ло, я ощутила в нем сильного злого духа. Тогда его тело было полностью желанием убивать, и он почти пришел в бешенство. Однако, после того, как его кровожадность пропала, он осмелился бросить на меня похотливый взгляд. Я думаю, он не принадлежит темному миру», — сказала Му Юнде с легким дискомфортом в голосе, вспоминая взгляд Шияна. Этот человек, казалось, он вообще не скрывал своих желаний. Были и другие мужчины, которые хотели ее, но они хотя бы делали это в тайне или как-то скрывали, что положили глаз на нее. Они не показывали своих грязных мыслей. Однако этот парень, он даже не пытался скрыть похоть в глазах. То, что она увидела в его глазах, было простым желанием. «Он не может быть от темного мира. Убийцы, посланные темным миром, были сферы зарождения. А этот парень лишь воин начальной сферы», — рассмеялся Ло Хао и сказал. «Хоть этот парень и не был в сфере зарождения, но уже смеет мечтать о принцессе, которая уже вошла в третье небо. У этого парня стальные шары, ха-ха-ха». «Ах, я до сих пор не уверена, когда смогу восстановиться. В настоящее время я бессильна». Му Юде вздохнула. Ее сердце наполнилось печалью. «Дядя Ло, если придет убийца, и вы не сможете справиться, просто оставьте меня. Я... можете не беспокоиться за меня». «Что еще за ерунду ты говоришь?» Ло Хао был не очень рад, услышав это все. «Прямо сейчас мы недалеко от торгового союза. Если мы продержимся несколько недель, самое большое – один месяц, то выйдем из темного леса. Когда мы достигнем торгового союза, то темный мир не сможет нам навредить». «Гу! Гу!» — раздался странный свист. Из леса вышли двое мужчин и женщина. Их лидер пошел к Ло Хао и сказал. «Простите, дядя Ло, Мы не смогли догнать шпиона из темного мира. Лохао огорченно кивнул. Мы должны двигаться прямо сейчас и найти другое место для отдыха. Иначе убийцы темного мира найдут нас и окружат. Пятерка не стала медлить. Они быстро собрали вещи и ушли в спешке. После того, как Шиян ушел, жажда крови снова начала нарастать. Неутолимая жажда крови может быть связана с сыном мастера Кару. Мастер Кару был воином сферы зародыша. Его глубокая ци содержала слишком много негативных эмоций. Таким образом, у Шияна уйдет больше времени на очистку ци. В то время как меридианы обрабатывали ци, эти раздражающие негативные эмоции время от времени усиливали жажду крови. Но музыка этой девушки может помочь ему не свихнуться. Однако, его меридианы все еще перерабатывали глубокое ци мастера Кару. Пока этот процесс не завершен, есть довольно большие шансы, что Шиян снова войдет в мир безумия. Прежде чем он очистит ци мастера Кару, та красивая девушка могла бы помочь ему не сойти с ума. Зная, что кровавый писец медленно приближается, Шиян начал нервничать. Поколебавшись, он направлялся туда, где была эта девушка. Только музыка той девушки могла успокоить его, и только следуя за ней, Шиян мог получить шанс услышать ее.